Глава 7. Цифровой след. Андрей Нелюдин потер воспаленные от недосыпа глаза и сделал глоток остывшего кофе из чашки, стоявшей среди десятка таких же на столе. Вкус был отвратительным. Смесь горечи, кислоты и усталости ночной смены. Тусклый свет мониторов наполнял дежурную комнату голубоватым сиянием, выхватывая из темноты его осунувшееся лицо, трехдневную щетину и глубокие тени под глазами. Три ночи без нормального сна, три ночи однообразных записей с городских камер наблюдения и все ради призрака. Человека, который по всем документам числился мертвым, но продолжал бродить по улицам Москвы с упорством лунатика. На главном мониторе застыла фигура в окровавленной белой рубашке. Молодой парень, ничем не примечательный, из тех, чьи лица забываешь, едва отвернувшись. Объект номер 127, как значилось в протоколе. Неопознанное тело мужчины, предположительно 20-25 лет, обнаруженное сколото-резанным ранением в области сердца в переулке рядом с концертным залом «Метрополь». Труп, который по необъяснимым причинам покинул морг на собственных ногах. Нелюдин поморщился и размял затекшую шею. Память подкинула картину из морга. Белые кафельные стены, резкий запах формалина и пустая каталка, на которой еще вчера лежало тело. На полу несколько капель крови, тянувшихся к аварийному выходу. Дежурный охранник клялся, что не спал, что камеры видеонаблюдения ничего не зафиксировали, что это ошибка, мистика, чертовщина. Но Андрей не верил ни в мистику, ни в чертовщину. За 15 лет работы в Следственном комитете он привык. У каждого события есть рациональное объяснение. Однако запись камеры морга выбивалась из этого правила. Прошлой ночью тело село на каталке, повернуло голову к камере, а затем неуверенно встало на ноги. Нелюдин до сих пор помнил, как его затошнило, когда мертвец на экране одернул больничную простыню и, пошатываясь, вышел из кадра. Через минуту другая камера зафиксировала, как он покидает здание. И все же, чем глубже Андрей погружался в дело, тем сильнее ощущал фальшь в собственных рассуждениях. Городские камеры, те, что работали исправно и находились вне досягаемости располагаемых похитителей, раз за разом фиксировали одинокую фигуру, идущую по ночным улицам. Походка была неуверенной, но направленной, как у человека, который знает, куда идет, но не понимает, зачем. Белая рубашка с темным пятном на груди делала его заметным даже на зернистых записях дальних камер. Нелюдин перемотал запись. Вот объект выходит из морга, осматривается и быстрым шагом уходит прочь. Вот появляется на перекрестке Садово-Кудринской и Баррикадной. Вот медленно идет вдоль витрин закрытых магазинов, иногда останавливаясь, будто прислушиваясь. Эти кадры Андрей видел уже десятки раз, пытаясь разглядеть в них то, что ускользало. Деталь, способную объяснить происходящее. «Ты кто такой?» – прошептал он, всматриваясь в размытое лицо на экране. «Почему бродишь по городу, когда должен лежать в холодильнике?» Комната ответила тишиной, нарушаемой лишь гудением системных блоков и шелестом вентиляторов. Нелюдин откинулся в кресле, глядя на потолок с желтыми разводами протечек. Он помнил реакцию начальства на доклад. Снисходительные улыбки, переглядывания, плохо скрываемое недоверие. «Нелюдин свихнулся со своими теориями. Насмотрелся фильмов ужасов. Пора ему в отпуск. От переутомления и не такое померещится». Лишь немногие, знавшие его как методичного и рационального следователя, допускали. В этой истории и правда есть что-то странное. Пропажа неопознанного тела из морга считалась мелким происшествием, бюрократической ошибкой, недоразумением, которое разрешится само собой. Найдется нерадивый санитар, или выяснится, что тело перепутали и отправили не туда. Но для Андрея это стало личным вызовом, загадкой, не дававшей покоя. Он взял отгулы и проводил ночи в дежурной комнате отделения, перебирая записи, пытаясь понять, куда и зачем шел этот человек. На экране объект добрался до Садового кольца. Его движения стали еще менее уверенными, словно он терял силы или ориентиры. Несколько раз он останавливался, опираясь о стены зданий, будто переводя дыхание. Затем снова шел, ведомый чем-то, чего Андрей не мог назвать. Нелюдин отхлебнул кофе и снова поморщился. Этот человек задевал его, беспокоил на уровне ощущения, которому он привык доверять. 15 лет в следственном комитете отточили его чутье. Там, где коллеги говорили о случайности, Андрей видел связи между разрозненными событиями. И сейчас он чувствовал, в деле объекта 127 скрывается нечто большее, чем исчезновение тела или служебная ошибка. Он вспомнил доклад патолога-анатома Марины Глазовой, осматривавшей тело перед исчезновением. «Слишком аккуратная рана для уличного ограбления», — сказала она тогда. «Такой удар наносят профессионалы, прямо в сердце, без колебаний, без лишних движений». Эти слова вызвали у Нелюдина смутные ассоциации с делами нескольких лет давности, серией странных убийств. Жертвами становились одинокие мужчины, без особых примет и без видимых связей между собой. Те дела так и остались нераскрытыми, постепенно перекочевав в архив. Но что если... Внезапная мысль заставила его выпрямиться. Он быстро набрал команду, вызывая базу нераскрытых дел за последние 5 лет. Система работала медленно, словно нехотя, но через несколько минут на экране появился список. Нелюдин пролистал его, находя нужное. 6 убийств с интервалом примерно в полгода. Все жертвы мужчины до 35, без семьи, без связи с криминальным миром. Все убиты одним ударом ножа в сердце. Все после посещения концертов, выставок, культурных мероприятий. По спине прошел холод. Он вернулся к записям камер, внимательнее вглядываясь в лицо объекта. Что если этот человек – часть той же серии? Что если его смерть была не случайной, а тщательно спланированной? Но тогда кто и зачем забрал тело из морга? И почему оно само покинуло секционный зал? На экране объект остановился посреди перекрестка, будто растерявшись. Поднял голову к ночному небу, раскинул руки в странном жесте. То ли приветствии, то ли мольбе. А затем произошло то, от чего Нелюдин подскочил в кресле. В кадре появился автомобиль, черный с тонированными стеклами. Он пронесся по пустой улице, резко замедляясь перед перекрестком. Шины взвизгнули на асфальте. Белая фигура в центре не сдвинулась с места, не попыталась уйти или увернуться, просто стояла, будто ожидая удара. Столкновение было жестким. Тело отбросило на несколько метров, и оно упало на асфальт, лишенное движения. Нелюдин невольно сжал кулаки, хотя знал, он смотрит запись суточной давности и уже ничем не может помочь. Андрей ожидал, что водитель уедет с места происшествия, как это обычно бывает при ночных наездах, но тот поступил иначе. Из машины вышел человек, высокий в дорогом пальто. Даже на зернистой записи было видно, что держится он уверенно, как человек, привыкший к власти. Он не спеша подошел к лежащему телу, наклонился, будто проверяя пульс или просто убеждаясь, что человек мертв. Затем выпрямился, закурил, неторопливо обошел тело по кругу, разглядывая его с исследовательским вниманием, и вдруг, без видимой причины, поднял голову и посмотрел прямо в камеру. Словно знал, что его снимают, словно смотрел не в бесстрастный объектив, а прямо в глаза Нелюдину, через время и расстояние. От этого взгляда у Андрея пробежал холод по позвоночнику. В нем не было ни испуга, ни вины, только спокойное осознание собственной безнаказанности. Взгляд человека, который точно знал, что стоит выше закона. Следующие кадры заставили следователя вжаться в кресло. Человек в пальто снова наклонился над неподвижным телом, провел рукой над лицом лежащего, будто проверяя, дышит ли тот. Затем выпрямился, затянулся сигаретой, отбросил ее и, не вызывая ни малейшего напряжения, подхватил тело на руки. Одной под колени, другой под спину. Голова трупа безвольно запрокинулась. Рука соскользнула и повисла, раскачиваясь в такт шагам. «Что за чертовщина?» – выдохнул Нелюдин, чувствуя, как по спине выступает холодный пот. На экране высокий человек с телом на руках подошел к машине. Каким-то отработанным движением открыл заднюю дверь, не выпуская свои ноши, и аккуратно уложил тело на сиденье. Не в багажник, в салон, словно груз требовал бережного обращения. Затем сел за руль, и автомобиль плавно тронулся с места, скрываясь в ночной темноте. Нелюдин отмотал запись на несколько секунд назад, к моменту, когда человек в пальто смотрел прямо в камеру. Поставил паузу, увеличил изображение. Лицо расплылось, потеряло четкость, но что-то в его чертах казалось смутно знакомым. Где-то он уже видел этого человека. Возможно, на газетных фотографиях или в новостных сюжетах. Возможно, мельком в коридорах власти, куда Андрей иногда попадал по долгу службы. А может, это было лишь узнавание типажа, холодного, уверенного, привыкшего отдавать приказы. Он перевел взгляд на номер автомобиля, четко различимый в момент разворота. А-177-МР-77. Обычный номер, без видимых особенностей. Нелюдин быстро открыл базу регистрации транспортных средств, ввел номер и нажал поиск. Система на мгновение задумалась, затем выдала результат. Информация ограничена. Для доступа необходимо специальное разрешение. Это было необычно. Обычно база возвращала хотя бы марку и модель автомобиля, год выпуска. Здесь же полный отказ. Словно данные заранее вывели из общего доступа, даже для сотрудников правоохранительных органов. Нелюдин откинулся в кресле, глядя на застывшее изображение. Мысли путались, не складываясь в цельную картину. Человек, убитый профессионально. Тело, исчезнувшее из морга. Труп, бродящий по ночной Москве. Машина с закрытыми данными. Высокопоставленный человек, который не удивился, когда мертвый поднялся на ноги. История выглядела настолько нелепо, что в нее невозможно было поверить. И все же факты были здесь, на экране, зафиксированные камерами наблюдения. Внутри нарастало возбуждение. Смесь адреналина и ощущение близости к чему-то большому, выходящему за пределы обычного тела. Андрей всегда тянулся к самым сложным расследованиям, от которых другие предпочитали держаться подальше. Но это превосходило все, с чем он сталкивался прежде. Он сделал снимок экрана, зафиксировав момент, когда человек в пальто смотрит в камеру, и номер автомобиля. Затем достал из ящика стола пустую флешку и скопировал на нее все найденные записи. Что-то подсказывало ему, официальные копии могут исчезнуть из архива так же тихо, как исчезло тело из морга. Нелюдин подался вперед, почти касаясь монитора, и медленно провел пальцем по изображению человека в пальто. В его осанке, в манере держаться, было что-то настойчиво знакомое. Но память, измученная недосыпом и перегруженная деталями, отказывалась выдавать имя или конкретное воспоминание. Он понимал лишь одно. Человек, так уверенно забравший тело с места происшествия, обладал властью или связями. И теперь задачей Андрея стало выяснить, кто скрывается за этим размытым лицом. Он вернулся к записи и покадрово прокрутил момент, когда незнакомец поднимает голову и смотрит прямо в камеру. Выделил область лица, запустил программу повышения разрешения. На экране появилось диалоговое окно с настройками. Каждая из них была знакома Нелюдину до автоматизма. За годы работы в Следственном комитете он освоил цифровой анализ видеозаписей до мелочей, от простых фильтров до сложных алгоритмов реконструкции. «Давай, покажи мне свое лицо», – пробормотал он, регулируя контраст и резкость. Программа работала медленно, пиксель за пикселем восстанавливая детали. Зернистое изображение постепенно становилось различимым. Не таким, как хотелось бы, но достаточным. Камера на перекрестке была старой. Низкое разрешение, слабая чувствительность. Ночь, угол съемки, редкий свет фонарей. Рассчитывать на чудо не приходилось. Нелюдин откинулся в кресле, дожидаясь окончания обработки. Глаза жгло от напряжения, в висках пульсировала тупая боль. Он понимал, что должен бы отдохнуть, хотя бы ненадолго, но сон казался потерей времени. С каждым часом следы остывали, а шанс получить ответы становился все меньше. Компьютер тихо пискнул, сообщая о завершении обработки. На экране появилось улучшенное изображение. Все еще не четкое, но уже читаемое. Нелюдин всмотрелся в лицо незнакомца. Высокий лоб, тонкий прямой нос, четко очерченные скулы, узкие губы. Лицо человека, привыкшего к власти. Лицо, которое он определенно где-то видел. Он сделал скриншот и запустил программу распознавания лиц. Загрузил изображение и отправил его на поиск по базе данных МВД. Затем открыл еще одно окно и запустил параллельный поиск по базам других ведомств, к которым имел доступ. Иногда ведомственная разобщенность работала на следователей. То, что скрывалось в одной системе, могло обнаружиться в другой. Минуты тянулись медленно. Нелюдин нервно постукивал пальцами по столу, не сводя глаз с индикатора прогресса. Поиск по базе МВД завершился первым, и результат обескуражил. Совпадений не найдено. Это было странно. Если человек когда-либо попадал в поле зрения правоохранительных органов, его лицо должно было всплыть. Пустой ответ означал либо безупречную биографию, либо нечто куда более тревожное. Нелюдин запустил новый поиск, на этот раз по базе пограничной службы. Снова ожидание, снова отрицательный результат. То же самое произошло с базами ФСБ и Следственного комитета, к которым у него был ограниченный доступ. Чем больше систем он проверял и чем меньше находил, тем сильнее нарастала тревога. Человек, который нигде не числится, но при этом имеет доступ к защищенной информации о транспортных средствах и может беспрепятственно забирать тела с места происшествия, должен был иметь очень серьезное прикрытие. Андрей откинулся в кресле и потер переносицу. Он знал, существуют базы с более высоким уровнем допуска, куда ему, рядовому следователю, вход закрыт. Возможно, ответ находился там, но был и другой путь, менее прямой, зато иногда куда эффективнее. Нелюдин открыл браузер и полез в архивы новостных агентств. Если этот человек был достаточно важен, чтобы его данные скрывали, значит, его лицо могло мелькать в медиа. Андрей загрузил изображение в Яндекс.Картинки и запустил поиск по доступным новостным архивам. На экране снова пополз индикатор прогресса, и на этот раз Нелюдин чувствовал. Он близко. В манере незнакомца держаться, в костюме, в уверенном взгляде прямо в камеру – все указывало на публичную фигуру, человека, привыкшего к вниманию. Первые результаты стали появляться один за другим. Десятки фотографий мужчин в костюмах, на официальных мероприятиях, за трибунами, в президиумах конференций. Нелюдин методично просматривал снимки, сверяя черты лица. И вдруг нашел. Фотография с открытия нового правительственного здания, датированная прошлым годом. В центре кадра – мужчина средних лет с прямым взглядом и тонкими губами, сжатыми в сдержанной улыбке. Тот самый, который забрал тело объекта 127 с асфальта. Под фотографией стояла подпись «Георгий Савельевич Ордынцев, заместитель руководителя департамента специальных проектов на церемонии открытия нового административного комплекса». «Ордынцев», – произнес Нелюдин вслух, будто примеряя имя. Оно отозвалось в памяти смутным узнаваемым ощущением. Андрей открыл новую вкладку и вбил запрос в поисковую строку. Экран быстро заполнился результатами. Статьи, упоминания, официальные сообщения. Георгий Савельевич Ордынцев. Высокопоставленный чиновник, фигура, регулярно появляющаяся в новостях, но почти всегда остающаяся в тени. Координатор межведомственных проектов, специалист по кризисному управлению, советник с размытым кругом полномочий. Нелюдин открывал материал за материалом, собирая сведения по крупицам. С каждым новым фактом портрет Ордынцева становился отчетливее и одновременно тревожнее. Его имя всплывало рядом с громкими проектами, но почти никогда рядом с публичными выступлениями. Фигура на стыке власти и закрытых структур. Судя по косвенным признакам, с доступом к ресурсам сразу нескольких силовых ведомств. Одна заметка особенно зацепила Андрея. Короткий текст двухлетней давности о создании некоего специального координационного центра под руководством Ордынцева. Центр, по словам автора, должен был обеспечивать взаимодействие различных ведомств в сфере противодействия угрозам национального масштаба. Формулировка была настолько расплывчатой, что под нее можно было подвести что угодно. Нелюдин вернулся к записи и снова прокрутил момент, когда Ордынцев забирает тело. Теперь, зная имя, Андрей видел в его движениях не просто хладнокровие, а уверенность человека, выполняющего привычную работу. Ордынцев не прятал лицо, не избегал камер, не пытался скрыть номер машины. Он действовал так, будто был полностью уверен в собственной неприкосновенности. Это рождало новые вопросы. Если он не боялся быть обнаруженным, значит, его действия либо были санкционированы на самом верху, либо он был уверен, что любые следы сотрут. Вторая версия отозвалась холодом. Если так, то записи, которые Нелюдин сейчас изучил, могли исчезнуть в любой момент. Андрей вернулся к поиску, теперь уже целенаправленно. Его интересовали не столько официальные упоминания, сколько неформальные. Слухи, намеки, обрывки чужих разговоров. Он просматривал форумы о политике и госуправлении. Вылавливал комментарии под новостями, редкие упоминания в соцсетях. Картина складывалась неровная, но тревожная. Ордынцева называли серым кардиналом, человеком, который решает проблемы. Тем, кто появляется, когда ситуация выходит из-под контроля. Для одних он был незаметным спасителем, вытаскивающим страну из кризисов. Для других – зловещей фигурой, представителем тайной власти. Но большинство, судя по всему, вообще не знали о его существовании, несмотря на регулярные появления в новостных лентах. В одной из веток обсуждения Нелюдин наткнулся на короткое сообщение, от которого у него перехватило дыхание. «Если вы увидели Ордынцева рядом, значит, что-то очень серьезно пошло не так, и, скорее всего, вы об этом уже никому не расскажете». Андрей откинулся в кресле, снова ощущая холод. Что если объект 127 не был случайной жертвой? Что если его смерть, исчезновение из морга и странное возвращение были частями большего, пока непостижимого плана? И что если Ордынцев не просто чиновник? Нелюдин еще раз просмотрел все собранное. Официальные фотографии с церемоний. Скудные биографические сведения из открытых источников. Размытое изображение с камеры, где Ордынцев спокойно забирает тело человека, который должен быть мертв. Фрагменты комментариев, намеки, обрывки слухов. Все это не укладывалось в рамки обычного уголовного дела. Андрей чувствовал, он стоит на пороге чего-то куда большего и куда более опасного. Перед ним вырастал выбор. Закрыть папку, признать случившееся административной ошибкой, списать странности на переутомление и подозрительность. Или продолжить копать, рискуя привлечь внимание сил, о которых он имел лишь смутное представление. Андрей снова посмотрел на экран, где застыло лицо Ордынцева. Холодные глаза, тонкие губы, выражение человека, привыкшего решать чужие судьбы без лишних слов. Нелюдин знал, отступить он не сможет. Что-то в этом деле, в самом Ордынцеве, в истории с воскресшим телом, задело его так, как не задевало уже много лет. Возможно, это было профессиональное упрямство. Возможно, желание докопаться до истины. А возможно, простое ощущение, что на кону стоит нечто большее, чем одно странное дело. Нелюдин сделал еще несколько скриншотов с видеозаписи, скопировал статьи и упоминания об Ордынцеве, сохранил все на ту же флешку, что и записи с камер. Затем тщательно очистил историю поиска на рабочем компьютере и удалил временные файлы. Если кто-то решит проверить, чем занимался следователь Нелюдин в свои отгулы, следов остаться не должно. Он понимал, что действует не совсем по правилам. Следовало доложить начальству, оформить запрос на доступ, пройти все положенные процедуры. Но интуиция, отточенная годами, подсказывала, официальный путь здесь вел в тупик. Если Ордынцев и правда был тем, кем его называли анонимные комментаторы, любой запрос утонул бы в отписках, а следы аккуратно убрали бы. Андрей собрал разбросанные по столу бумаги, сложил их в папку. Выключил мониторы, погружая комнату в полумрак. Флешку спрятал во внутренний карман пиджака. Почти 6 утра. Скоро заступит дежурная смена, и его присутствие станет заметным. Лишних вопросов Нелюдину не хотелось. Выходя из здания отделения, он поднял воротник пальто, защищаясь от холодного утреннего ветра. Москва просыпалась, наполняясь звуками и движением. Люди спешили на работу, не подозревая, что где-то рядом происходит нечто, выходящее за пределы их привычного мира. Что по тем же улицам ходит человек, который должен быть мертв. Что высокопоставленный чиновник забирает тела с мест происшествий, с неясными целями. Что мир, возможно, устроен куда сложнее и страшнее, чем принято считать. Нелюдин знал. Он должен продолжать расследование. Теперь, когда у него было имя, Георгий Савельевич Ордынцев, можно было копать глубже. Искать не только в официальных источниках, но и через неформальные каналы. Говорить с теми, кто мог сталкиваться с Ордынцевым по работе. Выявлять следы объекта 127 в городе. Возможно, даже выйти на самого воскресшего, если тот все еще находился в Москве. Но прежде ему нужно было отдохнуть. Несколько часов сна, горячий душ, нормальная еда, чтобы восстановить силы перед тем, что обещало стать самым странным и опасным расследованием в его карьере. Андрей поймал такси, назвал адрес квартиры в спальном районе и откинулся на сиденье, закрыв глаза. В голове всплывали обрывки сведений, складываясь в новые вопросы, ответы на которые еще предстояло найти. Следующим днем Андрей Нелюдин сидел за своим столом, окруженный распечатками и снимками экрана. Обрывки информации об Ордынцеве и объекте 127 были разложены перед ним методично, как детали головоломки, которую он собирал уже который день подряд. Утренний свет пробивался сквозь жалюзи, рисуя полосы на стенах кабинета. За окном Москва давно жила своим ритмом, но для Андрея ночь будто не заканчивалась. Все та же вереница вопросов без ответов, то же давящее напряжение в висках, то же ощущение. Он задел нечто куда более опасное, чем обычное уголовное дело. Он потер покрасневшие глаза и сделал глоток кофе из бумажного стаканчика, уже четвертого за утро. Кофе был холодным и безвкусным, но Нелюдин допил его залпом, скорее по привычке, чем из желания взбодриться. Стимуляторы больше не работали. После нескольких суток на энергетиках и кофеине организм держался на пределе. Стук в дверь прервал размышления. Быстрый, уверенный. Андрей сразу узнал этот почерк. «Открыто!» – отозвался он, машинально сгребая со стола фотографии. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Светлана. Высокая, стройная, с тщательно уложенными волосами цвета спелой пшеницы и внимательными серыми глазами. На ней был строгий костюм цвета слоновой кости. Сидел безупречно, подчеркивая фигуру и не делая на этом акцента. Типичный стиль Верховской. Практично, аккуратно, без показной элегантности. «Я думала, ты в отпуске», — сказала Светлана, окидывая взглядом заваленный бумагами кабинет. «А ты, как всегда, в гуще событий». Она прошла внутрь, закрыла за собой дверь и остановилась напротив стола, разглядывая коллегу с той самой смесью профессионального интереса и личной тревоги, которая определяла их отношения последние полгода. «Господи, Андрей, ты в зеркало себя видел?» В ее голосе смешались упрек и забота. «Как будто трое суток на вокзале ночевал». Нелюдин невольно провел рукой по щеке, ощущая колючую щетину. И правда, не брился уже несколько дней. Да и рубашка выглядела так, словно в ней спали, что, по сути, соответствовало действительности. «Видел», — ответил он усталой полуулыбкой. «Все в порядке, просто увлекся». Светлана прошла ближе, села в кресло напротив и положила на стол папку, которую до этого держала под мышкой. «Твое увлекся обычно заканчивается больничной койкой». Ее тон стал жестче. «Начальство спрашивает, где ты. Формально у тебя отгулы, но все понимают, ты во что-то влез». «Во что именно?» Нелюдин приподнял бровь, изображая недоумение. «Не знаю», — Светлана пожала плечами. «Но достаточно серьезное, чтобы ты забыл о бритве и пропустил наше свидание. Это, между прочим, было запланировано». Она улыбнулась, но взгляд оставался цепким. Светлана Верховская не была просто коллегой и даже не только близким другом. Она оставалась, пожалуй, единственной, кому Андрей доверял без оговорок. Не потому, что они были парой. Отношения, начавшиеся полгода назад во время совместного расследования, так и не переросли во что-то большее, чем удобный союз без обещаний. Но за годы работы в управлении Светлана заработала репутацию безупречного профессионала с точным чутьем. Если она говорила, что информация надежная, так и было. Если обещала молчать, значит, молчание было гарантировано. «Прости», — сказал Нелюдин, откидываясь в кресле. «Я правда хотел позвонить, но...» Его смущало, что он не помнил, как они договаривались о встрече. «Но тебя снова утащило с головой», — закончила за него Светлана. Она кивнула на стол. «Что там у тебя такого, что ты не спишь третьи сутки?» Нелюдин несколько секунд молчал, прикидывая, как далеко можно зайти. Доверять Светлане он не боялся. Его тревожило другое. Втягивая ее в это дело, он автоматически подставлял ее под удар. Если догадки верны, и у Ордынцева действительно есть серьезное прикрытие, любая лишняя осведомленность могла обернуться проблемами. Но ему был нужен собеседник. Тот, кто посмотрит на происходящее без его усталости и зацикленности. «Помнишь дело о неопознанном теле возле концертного зала «Метрополь»?» — спросил он наконец. «Объект 127?» — Светлана кивнула. «Тот самый, о котором ты докладывал на оперативке, а Макаров сказал, что ты пересмотрел фильм ужасов?» «Именно». Нелюдин слабо улыбнулся, вспомнив реакцию начальства. «Так вот, я продолжил копать». Он наклонился, вытащил из ящика стола папку с распечатками и включил компьютер. «Поверь, это лучше увидеть своими глазами». Следующие 15 минут прошли в напряженной тишине. Нелюдин методично выкладывал материалы. Записи с камер наблюдения, скриншоты, распечатки поисковых запросов по базам данных. Сначала видео из морга, где тело объекта 127 поднимается с каталки и уходит. Затем городские камеры. Тот же человек, идущий по ночным улицам. И, наконец, кадры аварии на перекрестке. «Вот здесь самое интересное». Нелюдин остановил запись в момент, когда водитель выходит из машины и приближается к телу. «Смотри внимательно». Светлана подалась вперед. Лицо оставалось спокойным, но Андрей заметил напряжение. Зрачки сузились, губы едва заметно сжались. «Он не проверяет пульс», – тихо сказала она, когда мужчина в пальто наклонился над телом. «Он рассматривает его». «Именно», – кивнул Нелюдин. «А теперь смотри дальше». Запись пошла. Мужчина поднимает тело и относит его к машине. «Черт возьми!» – выдохнула Светлана. «Как вещь! И даже не в багажник!» «Потому что ему нечего было опасаться», – сказал Нелюдин. «Он не боялся, что его остановят с трупом в салоне». Он переключил экран, выводя увеличенное изображение лица и номер автомобиля. «Я его установил. Георгий Савельевич Ордынцев, заместитель руководителя департамента специальных проектов, чиновник с размытыми функциями и почти неограниченным доступом к ресурсам сразу нескольких ведомств». Светлана выпрямилась. Глаза на мгновение расширились. Реакция едва уловимая для постороннего, но для Андрея более чем показательная. «Ордынцев, ты уверен?» «Абсолютно». Нелюдин открыл файл со сравнением кадра с камеры и официальной фотографии с правительственного мероприятия. «Без вариантов». Светлана поднялась и прошлась по кабинету. В движениях появилась резкость, будто внутреннее беспокойство требовало выхода. «И что ты думаешь?» – спросила она, остановившись у окна. «Что все это значит?» Нелюдин потер виски. «Я не знаю точно». Он встал и открыл папку со снимками жертв старых нераскрытых дел, пролистывая их один за другим. Экран заливал лицо холодным голубоватым светом. «Все они погибли после культурных мероприятий, концертов, выставок, спектаклей. И объект 127 тоже. Его убили возле Метрополя, где в этот вечер выступала Аля Калицкая». «Певица?» Светлана нахмурилась. «Та самая, что сейчас на всех афишах?» «Да, и это не все». Нелюдин открыл следующий файл. «В дни всех шести убийств Калицкая выступала в тех же городах. Совпадение? Возможно, но слишком уж аккуратное». Светлана вернулась к столу и снова села. Лицо стало собранным, таким, каким оно бывало у нее в самых тяжелых делах. «Допустим, это серия, связанная с ее концертами. Но это не объясняет, почему тело поднялось в морге и почему Ордынцев лично забрал его с места аварии». «Здесь я могу только гадать», — сказал Нелюдин. «Ордынцев будто знал, что труп поднимется. Он не удивился, не стал вызывать скорую или полицию. Просто забрал его, как часть обычной процедуры». «Что наводит на мысль, что он сталкивался с этим раньше», – задумчиво сказала Светлана. «Может, другие жертвы тоже приходили в себя? Но тогда... что это? Эксперименты? Подпольные медицинские программы? Или что-то, к чему у нас нет ответов?» – тихо ответил Нелюдин. «Как бы то ни было, Ордынцев в курсе». Светлана откинулась в кресле. Взгляд стал отстраненным, словно она перебирала возможные ходы. «И что ты собираешься делать?» – спросила она после паузы. «Официальное расследование исключено. С такими связями Ордынцев уберет все раньше, чем ты получишь первый ордер. Да и кто поверит в историю про оживший труп?» Нелюдин выдохнул. «Я не знаю. Поэтому и сижу здесь третьи сутки, пытаясь найти зацепку. Хоть что-то, что позволит двигаться дальше. Но везде тупик. Информация об Ордынцеве закрыта. Машина с правительственными номерами. Объект исчез». Светлана неожиданно подалась вперед. В ее глазах появился тот самый блеск, признак того, что мысль уже оформилась. «А если зайти с другой стороны?» – сказала она. «Не через Ордынцева, а через Алю Калицкую». «В каком смысле?» Нелюдин посмотрел на нее с внезапным вниманием. «Смотри». Светлана заговорила быстрее, привычно жестикулируя, когда выстраивала план. «У тебя есть гипотеза. Убийства связаны с ее концертами. А если приблизиться к ней? Войти в окружение. Это может дать доступ к информации, которую ты никогда не получишь официально». Нелюдин задумался. Идея была рискованной, но логичной. Если Калицкая действительно каким-то образом связана с этими смертями, наблюдение за ней могло привести к зацепкам. «Внедриться в окружение поп-звезды?» Он скептически хмыкнул. «И как ты себе это представляешь? Я не похож ни на фаната, ни на телохранителя. Зато похож на рабочего сцены». Светлана постучала ногтем по фотографии концертного зала. «У Калицкой тур. Им постоянно нужны техники, грузчики, свет. У меня есть подруга в концертном агентстве. Она может помочь». «И каким образом работа грузчиком приблизит меня к Ордынцеву?» Он хмыкнул снова, но уже без прежней иронии. «По моим источникам, Ордынцев присутствовал на каждой ее репетиции». Светлана наклонилась ближе и понизила голос. «Не афишировал себя, но всегда держался где-то рядом. Для него технический персонал как мебель. Ты сможешь наблюдать, оставаясь незаметным». Нелюдин медленно выпрямился в кресле. «Откуда у тебя такая информация?» «Та же подруга из агентства». Светлана пожала плечами. «В команде все знали про серого кардинала Алии. Он решал, кого брать в тур, кого увольнять. Один звукорежиссер назвал его человеком, который всем там распоряжается». Нелюдин замолчал, переваривая услышанное. План был опасным, но, пожалуй, единственным. Официальное расследование заходило в тупик. С такими связями Ордынцев просто раздавил бы его. А работа под прикрытием могла дать то, что иначе было недоступно. Генерал ФСБ Алексей Корнеев положил папку с документами на стол и медленно снял очки. Кабинет, выдержанный в сдержанных тонах, с массивным столом из темного дерева и плотными шторами, погрузился в тишину, которую нарушало лишь негромкое гудение компьютера. Корнеев потер переносицу, чувствуя, как поднимается давно забытая тревога. Имя, увиденное в отчете о подозрительной активности следователя Следственного комитета, подняло воспоминания 20-летней давности, те, которые он предпочел бы оставить в прошлом. Георгий Савельевич Ордынцев. Корнеев перечитал документ. Андрей Викторович Нелюдин, следователь СК. Последние трое суток проявлял повышенный интерес к Ордынцеву. Запрашивал доступ к закрытым базам, просматривал новостные архивы, собирал информацию из открытых источников. Для обычного расследования ничего экстраординарного, но Корнеев знал слишком хорошо. Ордынцев никогда не был объектом обычных расследований. «Как ты на него вышел, Нелюдин?» – пробормотал он, откидываясь в кресле. Память выдала обрывки прошлого. Сырой холод сибирской осени, разбитые дороги Стрептопенинска, вой одичавших собак по ночам. Тогда он был всего лишь майором, молодым амбициозным сотрудником ФСБ, направленным в глухую провинцию расследовать серию странных смертей. Семья Коглицких, три сестры, погибшие при необъяснимых обстоятельствах, дело, которое изменило всю его жизнь. Корнеев закрыл глаза, позволяя воспоминаниям вернуться. 20 лет назад, оказавшись в Стрептопенинске, он столкнулся с пугающей картиной. Местные жители, замкнутые и суеверные, отказывались разговаривать с москвичом. Полицейские отводили глаза, стоило ему заговорить о смертях и странных ритуалах, которые, по слухам, им предшествовали. Корнеев тогда не верил. Рациональный склад ума не позволял принимать всерьез разговоры о проклятиях и обрядах. Он искал улики, имена, мотивы. И постепенно начал вырисовываться образ человека, связанного со всеми тремя смертями. След вел через помощника мертвеца, губернатора, и вот, наконец, имя произносили шепотом. «Георгий Ордынцев». Корнеев усмехнулся, вспомнив, с каким азартом ухватился за эту зацепку. Наконец, конкретная фигура, а не пустые страхи. Он начал копать и быстро понял, что столкнулся с тем, что не укладывалось в привычную логику. Ордынцев был слишком неуловим, слишком разным в показаниях свидетелей. Словно речь шла о нескольких людях с одним именем. Прорыв случился, когда Корнеев добрался до архивов. На фотографиях полувековой давности Георгий Ордынцев присутствовал на открытии городской пивоварни и выглядел точно так же, как на недавних снимках с похорон третьей сестры Гоглицкой. Те же черты, тот же взгляд, та же осанка. Только прическа и одежда принадлежали другой эпохе. Это было невозможно, абсурдно. Корнеев провел бессонную ночь, поднимая все новые архивы. Ордынцев появлялся на фотографиях почти столетней давности, каждый раз чуть иной внешне, но неизменно узнаваемый. Словно один и тот же человек менял тела так же привычно, как другие меняют одежду. Генерал криво усмехнулся. Теперь он знал, так все и было. Ордынцев действительно менял физические оболочки, продлевая свое существование далеко за пределы человеческой жизни. Но тогда, 20 лет назад, эта мысль казалась бредом. Бредом, который шаг за шагом находил подтверждение. Телефон на столе завибрировал. Корнеев взглянул на дисплей. Звонил заместитель. «Слушаю», — ответил Корнеев. «Алексей Петрович, документы по делу Крамаренко готовы», — раздался голос в трубке. «Прикажете занести?» «Нет». Корнеев поморщился. «Оставьте у секретаря, я сейчас занят». Он положил трубку и снова вернулся к прошлому. После обнаружения фотографий расследование резко набрало обороты. Ордынцев оказался не просто свидетелем или соучастником ритуальных убийств. Он был их центральной фигурой, тем, кто выстраивал схему. Корнеев нашел упоминание о нем в связи с другими загадочными смертями по всей стране за последние десятилетия. Картина повторялась раз за разом. Красивые молодые женщины, странные обстоятельства, высохшие тела без следов насилия. Арест прошел стремительно. Оперативная группа окружила дом, где останавливался Ордынцев. Корнеев вошел первым, держа пистолет наготове, и навсегда запомнил эту сцену. Ордынцев спокойно сидел в кресле с бокалом красного вина, словно ждал их. В его глазах не было ни удивления, ни страха, только легкое любопытство человека, который наблюдал за удачным экспериментом. «Знаете, майор», — сказал он тогда, медленно поднимаясь, «вы удивительно настойчивы. Большинство предпочитает не замечать того, что не вписывается в их картину мира. А вы? Вы смотрите прямо. Это редкое качество. И опасное». Допрос быстро превратился в странный философский разговор. Ордынцев говорил о вещах, которые звучали как безумие. О древних кланах, о существах, питающихся жизненной энергией, о ритуалах продления жизни, о переносе сознания из тела в тело. Он говорил спокойно и уверенно, с такой детализацией, что временами Корнеев ловил себя на пугающей мысли. А что, если все это правда? «Вы когда-нибудь задумывались, майор?» – спрашивал Ордынцев в тесной комнате для допросов. «Почему одни люди способны влиять на других? Почему массы отдают свою энергию, свое обожание певцам, политикам, идолам? Это одна и та же сила. Просто большинство из вас никогда не научатся ею управлять». До суда Ордынцева не довезли. Корнеев помнил тот ночной звонок так, будто все произошло накануне. Сухой голос начальника СИЗО сообщил, что подозреваемый скончался в камере предварительного заключения. Корнеев примчался туда к 4 утра, отталкивая охрану. Тело лежало на узкой койке без видимых повреждений, словно человек просто уснул. Ни следов борьбы, ни признаков отравления. Лишь странное выражение удовлетворения на лице, будто он получил именно то, к чему стремился. Патологоанатом лишь развел руками. «Остановка сердца! Бывает!» Корнеев тогда не сдержался, требовал полноценного расследования. Но система сработала быстро. Ордынцева признали мертвым, тело кремировали, материалы засекретили. Только Корнеев знал, или по крайней мере был уверен, что все выглядело иначе. Он вздохнул, вспомнив тот вечер, когда Дельма вернулась домой. Лицо жены было непривычно бледным, губы сжаты в тонкую линию. Она молча налила себе коньяк, что случалось крайне редко. Выпила залпом и лишь потом заговорила. «Он приходил сегодня в клуб», — сказала она, не глядя на мужа. «Сидел в моем кабинете, когда я вернулась после выступления. Другое лицо, другое тело. Но это был он. Ордынцев жив, Алексей. То, что вы нашли в камере, пустая оболочка. Он просто перешел в новое вместилище». С тех пор прошло 20 лет. 20 лет, за которые Алексей Корнеев поднялся по служебной лестнице, получил звания и награды, но так и не забыл того, что узнал тогда. О мире теней, существующем рядом с привычной реальностью, о древней войне кланов, о Георгии Ордынцеве, способном появиться в любом облике и в любой момент. И о Дельме, женщине из иного мира, ставшей его женой, вопреки всем ожиданиям, включая собственные. Их союз был странным, но прочным, связанный общей тайной и общей задачей – не допустить возвращения Ордынцева. И вот теперь, спустя 20 лет относительного затишья, это имя всплыло снова. Какой-то настойчивый работник Следственного комитета копал слишком глубоко, не представляя, с чем имеет дело. Корнеев вздохнул. Он должен был предупредить Дельму. Они обязаны быть готовы. Он закрыл папку с отчетом, убрал ее в сейф и набрал номер дежурного. «Машину через 15 минут!» – сказал он коротко. Покидая кабинет, генерал ФСБ Алексей Корнеев ощущал знакомое напряжение. То самое, что всегда возникало перед началом большой операции. Перед моментом, когда мир обычных людей сталкивался с другим миром. Древним, жестоким и непонятным. Вечером в уютной гостиной загородного дома Корнеев наблюдал, как Дельма молча слушает его рассказ о неожиданном интересе следователя Нелюдина. Ее лицо, сохранившее за годы странную нечеловеческую красоту, оставалось спокойным, но глаза выдавали тревогу. «Значит, Ордынцев снова активен», — сказала она, когда он закончил. «Я это чувствовала. В последние месяцы что-то пошло не так. Девушки из клана сообщают о странных случаях, исчезновениях, необъяснимых смертях, людях, которые меняются слишком быстро». Она подошла к окну. За стеклом тянулся темный ухоженный сад, респектабельный, как и подобает усадьбе высокопоставленного генерала. Но они оба знали, именно в такой внешне благополучной обстановке чаще всего скрываются самые опасные тайны. «Это певица, Аля Калицкая», — продолжила Дельма, не оборачиваясь. «Ты слышал о ней?» «Краем уха», — пожал плечами Корнеев. «Популярная исполнительница. Постоянно мелькает в новостях. А что?» «Ее настоящее имя — Алевтина Коглицкая», — тихо сказала Дельма. «Та самая из Трептопенинска. Одна из сестер, которых ты считал погибшими». Корнеев замер с бокалом в руке. «Это невозможно!» – выдохнул он. «Я видел тела! Они были мертвы!» «Были!» – кивнула Дельма. «А потом перестали быть. Так действует Ордынцев. Он не просто убивает, он изменяет. Превращает обычных женщин в суккубов нового типа, более сильных и полностью ему подчиненных. Алевтина – первый удачный опыт, ее сестра Лидия – второй». Корнеев медленно поставил бокал на стол. В памяти всплыло тело молодой женщины, бледное, нетронутое, лишенное жизни. И то же лицо на концертных плакатах, которые он видел по дороге домой. Более яркое, выверенное, но все еще узнаваемая. «Значит, эти концерты, эти убийства...» Он запнулся. «Он снова начал?» «Он и не прекращал», — ответила Дельма, возвращаясь к столу. «Просто на время ушел в тень, сменил облик, выбрал другое направление. Но цель осталась прежней — создать армию гибридов, подчиняющихся только ему. Существ, способных питаться энергией масс и при этом сохранять человеческую оболочку». Они замолчали. За окном усиливался ветер, раскачивая ветви старых деревьев. «Что будем делать с этим следователем?» — спросил, наконец, Корнеев. «Он не понимает, во что ввязывается». Дельма задумчиво провела пальцем по краю бокала. Длинные ногти тихо царапнули стекло. «Возможно, он именно тот, кто нам нужен», — сказала она медленно. «Человек, который видит странности и не отводит взгляд. Который способен принять невозможное. Тебе стоит поговорить с ним». Корнеев покачал головой. «Слишком опасно раскрывать карты. Если Ордынцев узнает...» «Он уже знает», — перебила Дельма. «Нелюдин давно у него на виду. Вопрос лишь в том, кто доберется до него первым, мы или Ордынцев». Корнеев провел рукой по лицу, ощущая внезапную усталость. 20 лет назад он и сам был таким, упрямым, идущим по следу, не понимая всей глубины опасности. И если бы не Дельма, если бы не ее вмешательство... «Хорошо», — сказал он наконец. «Я найду способ встретиться с ним. Попробую предупредить, не вдаваясь в подробности». Дельма кивнула, подошла ближе и положила руку ему на плечо. Ее прикосновение, как всегда, было теплым и спокойным, вопреки нечеловеческой природе. «Ордынцев возвращается в игру», — сказала она тихо. «Значит, и мы должны быть готовы». В этот момент молния разорвала небо, залив комнату резким, почти болезненным светом. В ее вспышке лицо Дельмы изменилось. Проступили иные, более жесткие черты, глаза на секунду сверкнули нечеловеческим огнем. Затем снова стало темно, и женщина рядом с ним вновь была просто его женой, красивой, умной, преданной. Только они оба знали правду, знали, что надвигается столкновение миров, и что в грядущем конфликте им придется сделать выбор.